не мог встать на Катино место. Его дочке сейчас было бы примерно столько же. Было бы, если бы заливший глаза водитель Зила не въехал, сука, на тротуар и не смел стайку первоклассниц. С тех пор многое и пошло наперекосяк, а потом разбилось так, что склеить не удалось. Из Надиной комнаты по-прежнему доносились громкие звуки, сопровождавшие процесс насильственного очищения желудка. Катя всхлипнула, не сдержавшись. Петр покрепче прижал ее к себе, совершенно не представляя, чем в этой ситуации помочь. «Я с ней потом поговорю», — пробормотал он. «Боже мой, но это как гром с ясного неба!» Легонько покачивая прильнувшую к нему Катю, словно баюкая ребенка, Петр на миг почувствовал себя настоящим мужем и отцом, вляпавшимся в нешуточные хлопоты со взрослеющим чадом. Правда, охватившее при этом бессилие причудливым образом смешалось с холодным анализом, основанным на кое-каких пьяных фразочках. Они долго сидели под дверью, потом вышел Земцов в сопровождении врача, пожал плечами. «Наши барышни играли в больших, Екатерина Алексеевна. Надя Лика Перова и Таня Капчиц. Инициатива, если верить мадемуазели, исходила от нее. Но это ничего. Никаких посторонних, никаких поисков подхода, Павел Иванович». «Да о чем вы?» — вскрикнула Катя. «С ней-то что?» «Успокойтесь», — сказал седовласый врач устало. «Завтра будет похмелиус вульгарис, только и всего, а может и не будет. Организм молодой, крепкий, излишествами не подточен. Вообще-то лучшим средством авторитеты полагают хороший ремень. Я ей ввел легенькие транки, до утра проспит, а утром, если все же решите проявить гуманность, попоите рассольчиком. Данный случай никакой опасности не представляет». Когда квартира часика через полтора отошла ко сну, Петр остался сидеть в кабинете. Зародившиеся у него догадки были по совести чертовски неприглядными, но, размышляя холодно, отстраненно, полностью укладывались в картину. Аккуратно потушив окурок, он принялся методично, старательно обыскивать кабинет. В незапертом письменном столе не оказалось того, на что он рассчитывал наткнуться, и нигде не оказалось. Оставалось. В дверь заглянула Катя, осунувшаяся в ночном халатике. «Спит стервочка. Ну, кажется, все нормально. Ты тоже ложись». Петр подошел и поцеловал ее в щеку. «Ничего страшного, как сказал доктор. А я посижу. Если что, присмотрю. Иди поспи». «Какой тут сон!» — вздохнула она и вышла. Петр открыл форточку. Кондиционером он пренебрегал, предпочитая естественную вентиляцию. Закурил очередную сигарету. И долго сидел за столом, уставясь на высокий сейф прищуренным взглядом охотника. Подозрения крепли.